Слышали? Слышали, что сказала сама фея? А феи никогда не ошибаются. Слышали, ребята? Деревянные человечки остаются сами собой навсегда. Неужели вы думаете, что и Буратино, и фея могут ошибаться? Прошу тишины! Все мы взволнованы, и я тоже. Но представление продолжается. Не хочу больше быть деревянным человечком. Не хочу, дорогая фея. Как я хочу стать человеком? Ты станешь им, если заслужишь. Правда? А чем я могу это заслужить? Ты должен только привыкнуть быть хорошим мальчиком. А разве я не хороший мальчик? К сожалению, нет. Хорошие мальчики не лгут. Ходят в школу. Хорошие мальчики послушны. Решено! Решено! С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь. Ах, если бы я только мог сказать об этом Джепетто. Ах, Джепетто, увижу ли я тебя когда-нибудь? Надеюсь, что да. Я даже уверена в этом. Я не могу поверить. Значит, ты действительно не умерла, мама? Ну, как будто бы нет. А теперь я обещаю тебе, дорогая мамочка. Любой ценой, слышишь? Я стану человеком любой ценой. Как это прекрасно. Ну, разумеется, я не поверил ни одному слову легкомысленного человечка, но я уверен, они шли от самого сердца, что само по себе вызвало у меня самые настоящие слезы. Ну, успокойтесь. Так, а между тем, что? Что-то произошло с часами. На них прошло уже... Бог мой, не может быть! Что такое? Целых 3 месяца! Сколько? 3! Безобразие! Ни на секунду нельзя отвлечься. Тут же начинаются всякие непонятности. Да что случилось? Что случилось? Как вы не в курсе, очень странно. Спросите Галку и улитку, дворнягу и гиппопотама. Да что такое, расскажите. Сенсация, поверить трудно. Что, наводнение, затмение, пожар или разбилось судно? Ах, грандиозно, ах, эффектно, да как могло это случиться? Пиноккио, ну да, тот самый, вдруг начал хорошо учиться. Не может быть, скорее шляпа заговорит по-человечьи. Скорее луна вдруг станет сыром, и под водой зажгутся свечи. Браво! Брависсимо! Ты слышал? Слышал, Буратино? Что? Предсказание сверчка начинает сбываться. Никто в это не верил, а я верил. Я верил. Я всегда верил во что-нибудь такое необычное, неожиданное, чудесное, во что даже не все поэты в глубине души могут поверить. Вот увидишь, что будет дальше. Я очень рад за деревянного человечка, но поверьте мне, дорогой автор, еще ни одному на свете деревянному мальчику не удалось избавиться от своей деревянности. Да. Рано или поздно она берет верх, и тогда ужасно хочется драться, легаться, ругаться и даже плеваться. Уж я-то это знаю. А я верю сверчку и верю в феи. И вообще всему чудесному на свете. Видишь? Пиноккио идет в школу и никуда не сворачивает. Новость? Какую новость? Мы далеко отсюда. Огромная акула величиною с гору. Так лязгает зубами, что крабы и креветки за нас бежали в город и ползают повсюду. И в ужасе. акулу мне хоть умри, но нужно обязательно увидеть. Увидишь? Идем скорее с нами, и сам ее увидишь. Я опоздаю в школу. Вы слышите? Звонок. Заладим, школа, школа. Акула ждать не будет. И огорчится матушка. Вот. Ну хорошо, бежим. Не прошло и 10 минут, как вся компания оказалась на побережье. А какие здесь высокие синие волны с белыми гребешками, какой золотой песок. Но акулы на море не оказалось. Товарищи просто решили посмеяться над Пиноккио. Где же акула? Да, где же акула? А я так думаю, что она увидела Пиноккио и от страха утонула. Она испугалась, что он проткнет ее своим носом. Так это было вранье. Зачем вы меня обманули? Ой, ты стал такой усердный, что на тебя смотреть противно. Он хочет быть лучше всех. Старается, старается. Да неужели ты до сих пор не понял? Деревянная твоя голова. Что школа, уроки и учителя — три наших главных врага. Ой, кто это меня стукнул? Да я. Я тебя треснул по твоей деревянной голове, чтобы ты лучше запомнил все, что мы тебе сказали. Ну, а я добавлю для верности. Ой. Ай! Кто-то из зала схватил меня за ногу. Кто это? Это я! Падаю! Ну, держитесь! Сейчас вы попробуете мои деревянные кулаки! Ну вот, еще этого не хватало. Разнимите же их кто-нибудь. Они покалечат друг друга. Сейчас, сейчас. Ага, папаша морской рак вылез на берег. Вы глупые бездельники, сейчас же прекратите. Не то что я огромную, я всех вас разгоню. Заткни фонтан, дурацкий рак. Лучше прими таблетку от кашля. Это тебе прочистит глотку. Вот так вот и случаются печальные несчастья, когда семь грубиянов колотит от глоток. Арифметики тяжелый, словно гиря, порхая, как малиновка, по воздуху летит. Ну вот, мальчишку треснуло с размаху по макушке. И тот упал на землю и замертво лежит. Бежим, бежим! Женя умер! Какое безобразие бросал ведь не Пиноккио, но он один остался, чтоб мальчику помочь. А, и Дженю, и Дженю, ты слышишь меня? Очнись, очнись, пожалуйста, дружок. Ага, вот и полиция с огромным красным носом, с собакой злой и страшной, и сопли на боку. Так, кого здесь убили? Понятно, деревянный мальчишка убил настоящего. А Балабур, я тебя под стражу. Под стражу? Как бы не так. Вы еще не знаете, как я бегаю. Убежал! Убежал! Преступник убежал! А Балабур, догнать, арестовать! Смотрите, вот так встреча. Два чемпиона города, два языка повысунув, летят через пустырь, поднявши тучу пыльную почти до неба самого, так, что почти 3 месяца весь город наш чихал. Ну вот, больше ничего не видно. Ага, возвращаются, подбежали к обрыву. И вот летит Пиноккио с обрыва, словно ласточка, и плюхается в воду, и на спине плывет. А Паладор отчаянный вслед за ним срывается, но плавать не умея, сейчас ко дну пойдет. Помогите! Помогите! Да ну! Как тебе и надо! Будешь знать! Пиноккио! Пиноккио! Спаси меня! Я тебя спасу! Ты обещаешь оставить меня в покое и больше не гоняться за мной? Обещаю, обещаю. Только не мешкай. Еще миг, и я... И я... Ой, я погиб. Ладно, я твой ошейник. А, вот он, вот он. Ну, держись. Сейчас я вытащу тебя на берег. Ух, тяжел же ты. В конце концов, ведь я-то говорил, делая доброе дело, ты ничего не теряешь, а? Мудрый человек. Вот, готово. Вот ты и на берегу. Прощай. Прощай. Прощай, Пиноккио. Ой, ты мне оказал великую услугу, а добрый поступок всегда, всегда вознаграждается. Ой, мы еще встретимся. Теперь я плыву подальше, чтобы выбраться на берег рядом с домом феи. Ничего. Ничего, я ей все объясню, и она меня простит. Ай! Ай-яй-яй! Ой, отпусти! Кто-то схватил меня за ногу! Ой, отпусти сейчас же! Ай! Я, кажется, попал в сеть! Так и есть! Ой, сколько здесь рыбы! И всех нас кто-то тянет к берегу! Это называется становиться собой, уважаемый господин поэт и автор. Он меня с ума сведет, этот мальчишка. Теперь он угодил в сеть. А кто это? Мама мия, откуда он взялся? Настоящее чудовище. Вместо волос на голове зеленые водоросли, зеленые глаза, зеленая борода, зеленый глаз, хвост. Весь в чешуе. Да откуда же он взялся? Кто мне ответит? Кто его сюда пустил? От него же рыбы разит на весь театр. Иди сюда, рыбка, иди сюда. Просто не узнаешь меня. Это же я. Чудо-рада модерата. Безумный рыбак. Король безобразия. Тех поймает в свои сети. Чудо-рада модерата. Ночью ездит он в карете. У него ума палата. Он пугает дохлых кошек. Топчет грязь, плюет на окна. Льет помои на прохожих. И колотит только стекла. Ни в Европе, ни в Азии нет главнее короля. Я владыка безобразия. Подо мной горит земля. Но как в сети попадает всякой разной чепухи. Вон луна в сетях рыдает, вон дерутся петухи. Вот карета, вот полдома, вот отрады же часы. 40 лис, 4 гнома, ха, и огрызок колбасы. Ни в Европе и ни в Азии нет главнее короля. Я владыка безобразия, подо мной горит земля. Теперь поглядим, кто попался в нашу сеть. Ой, какая замечательная треска на сковородку. Какая изысканная кефаль на сковородку. Какая прелестная камбала на сковородку. Какой превосходный морской окунь. Ныряй мне в глотку. Какие миленькие сардинки. Вот и обед. Ну вот, теперь он добрался до Пиноккио. Брось, брось его. Это невкусно. Да брось. Не слышит, не слышит он. Против. Зрители, зрители. Отпусти Пиноккио. Отпусти Пиноккио. Брось его, брось. Когда я ем, я глух и нем. Ой, какая Интересная рыба. Ух, особенно нос. Длинный и наглый. Не могу вспомнить, чтобы я ел когда-нибудь такую. Я не рыба. Да не рыба я. Отпустите меня. О, разговаривает. Должно быть, это морской рак. Да как вы обращаетесь со мной? Да будет вам известно, что я деревянный мальчик. Деревянный мальчик? Никогда не ел такой рыбы. Тем лучше. Я съем тебя с особым аппетитом. Мне нужно срочно возвратиться домой. Меня ждет фея. Брось его сейчас же. Брось. Это я тебе говорю, твой режиссер Буратино. Режиссер какой-то. Первый раз слышу. Режиссер. Я ухожу из этого театра. Никто не желает ничего слушать. Зрители вмешиваются в действие. Разве в таких условиях можно работать? Ухожу. Пойми меня правильно, приятель. Рыба и семейство деревянных человечков появляется в этих водах не каждый день. Не каждый день. Я же объясняю, что я не рыба. Какой глупый. Сколько можно? Так и быть. Я его изжарю. Вместе с остальными рыбами. Быть изжаренным в компании всегда приятно. И страшный Чулерато достал с мукой тарелку, и бедного Пиноккио в ней трижды обвалял. И над кипящим маслом в чугунной сковородке, как гипсовая кукла, Пиноккио повис. Опомнись, Чузерато! Подумай, Модерато! Не то ты пожалеешь, не то поплачешь ты. А мне совсем не страшно. Хочу поесть, и все тут. Кого хочу, глотаю. И вас я не боюсь. Ой, мое бедное сердце. Нет, я не могу смотреть на это. Кто-нибудь, напугайте его. Трубачи, ударьте в барабан. А я пока зажмурю глаза. Отпустил. Держит. Отпустил. Держит. Дайте мне кто-нибудь сейчас же телефонный аппарат. Мне нужно срочно соединиться с феей. А, вот он. Спасибо. Пантолон, спасибо. Алло, кто у аппарата? Это я, улитка. Срочно позовите мне фею. Вы слышите меня? Срочно никак нельзя. Это почему же нельзя? Почему же нельзя? Я же вам сказала, что я улитка. Я не могу срочно. К тому же фея подойти не может. Целый день она проплакала о своем потерянном сыне Пиноккио, ослабела от слез и теперь спит. Спасите! Отпустил! Тысяча проклятий на его зеленую голову. Он разобьет мое бедное сердце. Чудерато, брось его! Не брошу! Брось сейчас! Режиссер какой-то! Аполлодор, спаси меня! Проклятый пес! Пес проклятый! Разодрал мне брюки! Разодрал мне брюки до самого... Ой, будь ты не ладен. Вырвал у меня из рук мою замечательную рыбу, схватил свои жуткие зубы и унес. Держи его! Держи его! Держи! Держи! Все еще держит. У меня прям пот прошиб от напряжения. Теперь можно открыть глаза. Они уже в безопасности на берегу моря. Если бы ты пришел на одну минутку позже, я был бы теперь и жарен, проглочен и съеден. Я принес тебе хорошую новость. Дженнио не умер. Рана оказалась пустячной, и тебя больше не разыскивают. Можешь смело возвращаться к своей матушке-фее. Ура! И вторая новость. Тебя ищет твой школьный друг Фитиль, чтобы пригласить тебя поехать вместе с ним в страну удовольствий. Карета, идущая туда, остановится на дороге ровно через 10 минут. Ура! Только этого еще не хватало. Ура! Да ты, разнесчастный Пиноккио, хоть знаешь, что это за страна такая? Может, к ней на пушечный выстрел подходить нельзя? Да может, она... Ай. Прямо колени трясутся. Все, все, заканчиваем. Иначе мое бедное сердце не выдержит. Занавес.